«Что вы понимаете в таких делах, простофили?» — вскричал он. «Не считайте дьявола таким глупцом! Чего это ради станет он мне помогать? Чтобы я изгонял его потом из бесноватых? Хорошенькое дело! Враг человеческий себе не враг. Всякий дом, разделившийся сам в себе, когда стены его не поддерживают друг друга, вряд ли устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его?» Довод был веский. К тому же публика была явно на стороне Христа. Книжники поспешили надеть шляпы и убраться по-добру по-здорову под свист и улюлюканье толпы. Пользуясь случаем, Иисус обратился к собравшимся с речью, изъясняясь по привычке главным образом притчами. Он рассказал историю о том, как некий человек засеял свое поле добрым зерном. Ночью пришел его недруг и засеял то же самое поле дурным зерном. Доброе зерно и дурное зерно взошли вместе, но последнее оказалось сорняком, который душил пшеницу. Тогда, чтобы собрать хорошее зерно, этому человеку пришлось выполоть сорняки со всего поля. Работа, надо прямо сказать, весьма нудная и утомительная. Он мог бы ее избежать, если бы помешал своему врагу посеять ночью дурное зерно, то бишь плевелы. Смысл этой притчи, взятой из старых восточных басен, уловить нетрудно. «То, что говорю вам я, — это хорошее зерно, а потому верьте мне на слово. Главное же, Боже, вас упаси слушать тех, кто вздумает меня дискредитировать, ибо их слова — это плевелы. Если вы будете слушать моих врагов, вы перестанете остерегаться, перестанете мне верить, и тогда плевелы неизбежно задушат пшеницу». Священники то и дело вспоминают эту притчу, вложенную ими в уста их Бога. В противовес ей человеческая мудрость создала пословицу: «Кто слышит один колокол, слышит один звук». Следовательно, для того, чтобы составить правильное представление о каком-либо учении, религии и ее служителях необходимо прислушиваться не только к тем, кто восхваляет, но и к тем, кто критикует. Священники не случайно заменили мудрую пословицу басней о пшенице и плевелах. «Берегитесь, овечки, молодые и старые», — говорят они, — «не читайте антиклерикальных книг и не слушайте атеистических лекций. В вас с колыбели воспитывали веру в нелепости и доверие к пороку. Эту веру и это доверие вы сохраните лишь в том случае, если будете избегать всего, что может вас убедить в обратном». С точки зрения борьбы за души человеческие, это бесчестный прием. Но что осталось бы от религии, если бы она взяла на вооружение честность? Итак, апостолы и толпа смаковали притчу. Оттесненные в самые задние ряды, родственники Иисуса совещались. Момент для того, чтобы схватить бродягу, был явно неподходящий. Собравшиеся наверняка воспротивились бы открытому похищению. Тогда семья Иисуса решила прибегнуть к хитрости и сначала хотела заманить миропомазанного в укромное место. Братья сказали, что хотели бы с ним поговорить. Кто-то из толпы вызвался им помочь. «Рави!» — обратился он к Иисусу. «Здесь вся твоя семья, мать, сестры, братья и все твои родичи. Они специально пришли из Назарета, чтобы повидаться с тобой». «Плевать мне на всех этих людей», — ответил Иисус. «Пусть возвращаются туда, откуда явились». «Постой, Рави, ты разве не слышал? Здесь твоя старая матушка, а я тебе говорю, что мне не до них». Толпа раздвинулась. Мария, братья и прочие родственники Иисуса смогли немного протиснуться вперед. Увидев их, миропомазанный возвысил голос, чтобы родные его услышали, и воскликнул: «Пусть меня оставят, наконец, в покое! Кто матерь моя? Кто братья мои? Уж не эти ли пришедшие из Назарета? Смешно! Кроме моих апостолов и добрых женщин, которые меня любят, нет у меня семьи. Мои верные спутники — вот кто моя истинная семья». И, указав на хорошенького мальчика Иоанна, напыжившегося от гордости, он добавил: «Вот мой любимый ученик. Для меня он и брат, и сестра, и жена, и мать. А что касается тех, кто навязывает себя моими родственниками, то они могут убираться, ясно?»